Глава 4. Люди приветствовали рыцарей со стен замка Рейкгард, когда люди фон Вольгена и Нордлинга проехали по подъемному мосту и под аркой массивных ворот. Феликс оглянулся на укрепление, когда фургоны въехали вслед за ними. Ров, через который был перекинут подъемный мост, бурлил быстротекущей речной водой, отводимой от Рейка, выглядящей так, словно мог смести любого нападающего размером меньше гиганта. Высокие каменные стены, окружавшие внутренний двор, были толстыми, прочными и находились в хорошем состоянии, а внутренняя крепость, возвышавшаяся над внутренним двором на вершине крутого скалистого холма и доступная только по узкой и легко защищаемой лестнице, выглядела еще более мощной. Квадратная, грубая крепость из массивных гранитных блоков. Во внутреннем дворе находилось все, что положено иметь замку. Кузница, конюшни, храм Сигмара и фахверковые жилые дома, примыкающие к внутренней стороне наружных стен. Но была у него и более необычная особенность – небольшая гавань. Замок был построен прямо на берегу Рейка, и водные ворота почти прямо напротив главных ворот выходили к реке, чтобы пропускать лодки внутрь и наружу. У деревянных причалов стояли пришвартованные посудины – два больших шлюпа, оснащенных пушками и вертлюжными орудиями, а также несколько весельных лодок поменьше. На набережной также находились склад и двухэтажная казарма. Чего в этом месте, казалось, не было, по крайней мере, в большом изобилии, так это мужчин. Феликс ожидал увидеть отряды копейщиков, готовых выступить на помощь рыцарям. Он ожидал, что десятки конюхов будут стоять наготове, чтобы принять лошадей. Он ожидал, что десятки полевых хирургов и множество слуг выбегут на помощь раненым. Вместо этого там был один хирург, маленький сгорбленный человечек, похожий на ворону, со скудной горсткой ассистентов и пухленькой старой сестрой Шалли, с несколькими очень молодо выглядевшими посвященными, помогающими ей. Там было не более дюжины конюхов, и хотя копейщики, охранявшие главные ворота, выглядели достаточно бодрыми, слишком много воинов, выбежавших из внешних построек и спустившихся со стен, чтобы поприветствовать вернувшихся рыцарей, оказались ранены и искалечены. Среди них стояли копейщики на костылях, стрелки с перевязями на руках, двуручники с забинтованными головами, артиллеристы без рук и ног. Они хромали и ковыляли вперед вместе со своими более здоровыми товарищами, чтобы с достойной восхищения самоотверженностью помочь потрепанным рыцарям слезть с лошадей, но самим им было едва ли лучше. Холодок пробежал по телу Феликса, когда он наблюдал за всем этим. Гарнизон замка Рейкгард не выглядел готовым противостоять десятитысячной армии нежити. Фон Вольген, которому его люди помогли выбраться из повозки с багажом, должно быть, тоже заметил это, потому как повернулся к Нордлингу, передавшему свое копье оруженосцу и спрыгнувшему с лошади. «Генерал, что это?» — спросил он. «Где остальные ваши войска? Ваш граф беззащитен?» Нордлинг вздернул свой заросший черной бородой подбородок, свирепо глядя на него. «Большая часть войск графа Райкландера, вероятно, находится там же, где и многие из ваших, в северных могилах. Талабекланд был не единственной провинцией, выступившей против захватчиков». «Я не говорил», — начал фон Вольген, но Стюарт фон Гелдрехт перебил его. «Рейкланд тоже отдал своих лучших и храбрейших, лорд фон Вольген», — пропыхтел он, становясь рядом с генералом. «Милорд Рейкландер выступил на север в поддержку своего двоюродного брата, императора Карла Франца, во главе трех четвертей сил охраны замка Рейкландер. Всего месяц назад он вернулся, и с ним осталось менее четверти людей, и многие из них были тяжело ранены. Из-за этого у нас меньше половины сил». Челюсть фон Вольгена сжалась. «Это прискорбно. Я надеялся, что замок Рейкгард станет оплотом против орд этого некроманта». «Так и будет, милорд», — твердо сказал Нордлинг. «Может быть, мы не в полной силе, но из-за этого мы не дрогнем». Он повернулся к фон Гелдрихту. «Лорд управляющий, проконсультируйтесь с графом. Я соберу офицеров, и мы встретимся в храме, чтобы услышать его волю». «Сию минуту, генерал», — ответил фон Гелдрехт, кланяясь, и поспешил к лестнице, ведущей в башню. Нордлинг оглянулся на фон Вольгена. «Милорд, если вы достаточно хорошо себя чувствуете, возможно, вы присоединитесь к нам и расскажете, что вам известно об этой угрозе». «Конечно», — принял приглашение фон Вольген. Как только мои раны будут перевязаны, я к вашим услугам». Феликс, нахмурившись, наблюдал, как Нордлинг поклонился и зашагал к казармам, в то время как люди фон Вольгена помогли ему лечь на носилки и начали снимать доспехи. Если Нордлинг командовал замком до тех пор, пока граф Рейкландер не оправился от ран, то почему в обязанности стюарда фон Гелдрехта входило консультироваться с графом? «Когда придет некромант, мы встретим здесь хорошую гибель», — одобрительно сказал Роди, когда все они начали вылезать из повозки Герта. Снорри кивнул. «Снорри тоже так думает». «Да», — тяжело проговорил Готрек. Готрек подставил плечо под руку Снорри и помог ему, когда они направились туда, где раненые рыцари ожидали осмотра замкового врача и сестры Шалли. Они сели, и Кэт сбросила с плеч свою большую шерстяную куртку, затем расшнуровала рукав куртки из прочной кожи. Феликс поморщился, когда она закатала его. На ее плече был темный подковообразный синяк от челюстей мертвого волка. Полдюжины кровавых колотых ран пронзали его, как рубины на пурпурной ленте. «Подожди здесь», — сказал он. «Я принесу немного воды». «Я тоже пойду», — добавил Готрек. Снорри рассмеялся над ним. «Вода? Что нужно гному от воды? Снорри считает, что вместо этого тебе следует взять пиво». Феликсу тоже показалось странным, что Готрек захотел воды. Истребитель почти никогда не пил это пойло и почти никогда не мылся. Но когда Феликс наполнил свою флягу из колодца замка, причина открылась. «Вы с малышкой заберете Носокуса завтра утром, прежде чем придет некромант», — сказал Готрек, оглядываясь на Снорри. «Да, Готрек», — ответил Феликс. «Как я и обещал, к Карак-Кадрин. Хотя мне кажется странным, что меня здесь не будет, чтобы записать твою гибель». Готрек пожал плечами. «Моя эпопея достаточно длинна». Он сплюнул на землю и направился обратно к остальным. «Слишком длинна». Феликс закончил наполнять флягу и последовал за истребителем. «Это подождет», — сказал маленький хирург с узким лицом, мельком взглянув на укус Кэт, прежде чем подойти к рыцарю, лежавшему рядом с ней. Пухленькая жрица Шалли и ее помощницы следовали за ним, делая пометки в грозбухе. Феликс посмотрел им вслед, затем встал, рассерженный. «Хирург, раны, скорее всего, отравлены или поражены болезнью. Нет ли у вас какой-нибудь мази или...» «Что у меня есть?» — рявкнул хирург, устремив на него острый черный взгляд. «Так это внутренний двор, полный раненых бойцов, которым скоро снова придется сражаться. Крестьянам, женщинам и бродягам придется подождать, пока не позаботятся о тех, кто вносит свой вклад в нашу оборону». «Как ты думаешь, откуда у нее это?» — спросил Феликс, указывая на рану. «Да», — сказал Роди. «Эта девчонка справится с двумя любыми твоими бойцами». «Все в порядке», — сказала Кэт. «Он встретится со мной, когда сможет». «Нет, это не так», — спокойно сказал Феликс. Жрица Шалли виновато оглянулась через плечо, но хирург продолжал идти, не обращая на них внимания, пока Готрек не встал у него на пути и не скрестил руки на своей груди. Хирург сверкнул глазами и открыл рот, но Готрек просто продолжал смотреть на него, и все, что он собирался сказать, застряло у него в горле. Наконец он фыркнул и повернулся обратно. «Очень хорошо, очень хорошо». Он подошел к Кэт и потянул ее за руку с большей силой, чем было необходимо. Она подавила шипение, затем сидела стоически и мрачно, пока он протыкал и сдавливал место укуса. «Работа для вас, сестра Велентруда», — сказал, наконец, хирург. «Какие бы яды ни были у зверя, они уже попали в кровь». Он оглянулся на своего помощника. «Феттерхоф, позволь сестре помолиться, затем намажь рану и перевяжи». Он встал и направился обратно к раненому рыцарю. «И побыстрее». «Да, хирург Таубер», — откликнулся ассистент. Феликс и истребители угрюмо смотрели ему вслед, пока жрицы и помощницы приступали к работе. Сестра взяла Кэт за руку нежнее, чем Таубер, и что-то пробормотала, касаясь каждого из уколов своими пухлыми пальчиками. Ассистент открыл кожаный футляр и достал баночку с мазью и кусок марли. «Где в этой крепости трактир?» — спросил Роди у ассистентки. «Из-за всех этих драк я проголодался». «Еще мучает жажда», — добавил Снорри. Прежде чем ассистентка успела ответить, сестра Велентруда закончила свои молитвы и улыбнулась. «Столовая находится в подвале», — сказала она, указывая на пару высоких, окованных железом дверей, вделанных в скалистый холм, на котором стояла крепость. Они были широко распахнуты, открывая затененный интерьер. «Вечерняя трапеза на закате, но в замке Рейкгард всегда найдется еда для доблестных бойцов». Она улыбнулась через плечо, направляясь вслед за хирургом и ассистенткой, начавшим мазать руку Кэт. «И пиво тоже». Услышав это, истребители заметно оживились, и Готрек с Роди помогли Снорри подняться, а затем положили его руки себе на плечи. Но прежде чем они успели сделать шаг к замку, молодой рыцарь в горчично-бордовом из войск фон Вольгена поспешил к ним и отвесил низкий поклон, преграждая им путь. «Прошу прощения, майнхерен», — сказал он. «Лорд фон Вольген просит вашего присутствия в храме Сигмара. Разведчики его сына говорят, что ты кое-что знаешь о некроманте, стоящем за всем этим». Истребители свирепо посмотрели на него и продолжили идти. «Мы знаем не больше, чем он», — ответил Готрек. «Тем не менее», — сказал молодой рыцарь, отступая перед ними. «Боюсь, я вынужден настаивать». «А пиво будет?» — спросил Снорри. «А еда будет?» — спросил Роди. Молодой рыцарь нахмурился. «Это военный совет, майнхерен». «Кто же проводит военный совет на голодный желудок?» — спросил Роди. «Приходи к нам после того, как мы поедим». Молодой рыцарь покраснел лицом. «Но, майнхерен!» Феликс хмыкнул. «Я пойду», — сказал он. Затем встал и посмотрел вниз на Кэт, которая ждала, пока ассистент снимет с нее повязку. «Я найду тебя в столовой». И она улыбнулась ему снизу вверх. «Я прослежу, чтобы тебе оставили немного пива». Храм Сигмара находился чуть правее главных ворот. Приземистое, крепкое каменное здание с простым деревянным молотком, висевшим над тяжелыми деревянными дверями. Феликс последовал за молодым рыцарем в суровое, ничем не украшенное помещение и собрался встать позади других собравшихся там мужчин, но фон Вольген, устало прислонившийся к тяжелому каменному алтарю рядом с Нордлингом и фон Гелдрехтом, поманил его вперед рукой в лубке. Несмотря на свои раны, или, возможно, из-за них, без доспехов он выглядел еще большим зверем, чем в них. Его разбитая голова торчала из плеч без намека на шею, а широкая грудь была обмотана бинтами под расстегнутым камзолом. «Ранен», — подумал Феликс, — «но никоим образом не слаб». «Добро пожаловать», — рявкнул он. «А теперь расскажи, что ты знаешь об этом проклятом некроманте». Феликс шагнул к алтарю, затем повернулся, чувствуя себя неловко под устремленными на него взглядами. Эти люди выглядели сурово, как и подобало офицерам одного из величайших замков империи, но в то же время были закалены в боях, и у многих из них были свежие шрамы и повязки. Он не увидел никого, кто, по его мнению, мог бы быть графом Фалькеном Рейкландером. «Ну что ж», — сказал он, — «впервые мы увидели его, когда покидали Брастхоф, идя по следу стада зверей. Он сказал, что его зовут Ганс Отшельник и предложил себя в качестве проводника, знающего бесплодные холмы. Он казался немного сумасшедшим, но свое дело знал. Он повел нас к зверям, а затем показал нам туннели, старые курганы, ведущие под их лагерем к короне Тарнхельта. Он сказал, что был расхитителем могил». Феликс печально ухмыльнулся. «И я полагаю, он в этом преуспел». Никто не засмеялся, поэтому он продолжил. «Мы должны были догадаться, что он был кем-то большим, чем казался. От него пахло смертью, и он выбрался из оков, из которых не должен был вырваться». «Он что-то говорил?» — спросил генерал Нордлинг. «Выдал ли он какие-нибудь слабости, какие-нибудь планы?» Без шлема чернобровый рыцарь демонстрировал кольцо коротких черных волос вокруг лысой головы. «Не раньше, чем воскресил мертвых», — ответил Феликс. «Но после... после этого он заговорил через трупы. Когда они приближались к нам, все они говорили в унисон. Он сказал, что магия звериного шамана вмешалась в его собственную, и он привел нас к ним, потому что знал, что топор Готрика может разрушить их пастуший камень, который был источником силы зверолюдов». Он повернулся к фон Фольгену. «Боюсь, это все, что я о нем знаю. Вы были там до конца, милорд. Он натравил на нас мертвых и угрожал разграбить Альдорф». Фон Вольген кивнул, затем оглядел остальных. «Кто-нибудь из вас слышал о таком злодее? Кто-нибудь дрался с ним раньше?» Все офицеры что-то пробормотали и покачали головами, но затем с дальних рядов раздался хриплый голос. «Как он выглядел?» этот некромант?» Феликс поднял глаза и увидел старого жреца Сигмара с длинной челюстью, сидящего на табурете позади остальных. Возможно, когда-то он и был могущественным человеком, но теперь стал хрупким и слепым. Его глаза были замотаны тряпкой, а в руках он держал трость вместо традиционного молота. Тощий послушник Сигмарит стоял у его плеча, а пухленькая старшая сестра Шалии справа. Рядом с ней стояла еще одна женщина. Дворянка лет 40 с заплетенными в косу светлыми волосами, туго стянутыми на затылке. Она была красива и богато одета, но в ее глазах читалась печаль, на которую было больно смотреть. «Он был похож на нищего», — ответил Феликс священнику. «Старый безумец с сумасшедшими глазами, длинной грязной бородой и в грязных одеждах. Никто не хотел прикасаться к нему, не говоря уже о том, чтобы стоять с подветренной стороны». «Вы знаете его, отец Ульфрам?» — спросил фон Гелдрехт. Священник нахмурился, сминая повязку на глазах. «Нет, нет, это не то описание, которое я боялся услышать. Этот человек мне неизвестен», — вздохнул он. «Сейчас так много порочных людей. Так много людей отворачиваются от Сигмара и...» Он умолк, слепо уставившись в какую-то точку над алтарем. Его рот все еще был открыт. Феликс уставился на него. Как такой немощный старик стал священником в замке с гарнизоном? Почему здесь не было воина-жреца? После неловкой паузы его послушник похлопал отца Ульфрама по плечу, и старый священник затих, пробормотав. «Спасибо, Данникин. Благодарю вас. Я что-то сказал?» «Да, отец Ульфрам», — пробормотал послушник. «И хорошо сказали. Очень хорошо сказано». Крепкий капитан-стрелок с короткой каштановой бородкой и простым открытым лицом встал и кашлянул. «Лорд-генерал», — начал он, — «не знаю, как остальные, но если этот ублюдок может поднять 10 000 трупов, не имеет значения, сумасшедший он или нет, сейчас у нас недостаточно людей, чтобы остановить его». «Я с Хульцем», — протянул тощий капитан копейщиков с песочного цвета волосами, прислонившийся к колонне. Несмотря на недавний шрам, пересекавший всю левую сторону его лица, в его глазах светился лукавый юмор казарменного рассказчика. «Я отправился на север с 400 человек. Вернулся с 70. Мы внесли свой вклад. Пусть кто-нибудь другой для разнообразия возьмет на себя бремя ответственности». Капитан Стрелков и невысокий краснощекий рыжеволосый мужчина в парусиновых штанах и курточке лодочника пробормотали свое одобрение. Но высокий молодой капитан, вооруженный двуручным мечом, с окладистой светлой бородой, встал и повернулся к копейщику. «Наше бремя никогда не заканчивается, Цейсман!» — рявкнул он. «Мы солдаты Империи, и мы никогда не уклоняемся от своего долга!» «Полегче, Боссендорфер», — сказал Цейсман. «Я не говорил, что мои парни не будут драться. Я просто думаю, что мы должны сделать это с лучшей позицией». «Это не вариант», — ответил генерал Нордлинг, затем кивнул фон Гелдрихту. «Управляющий сообщил мне о решении графа Райкландера. Мы должны защищать замок Рейкгард до конца». Фон Вольген хмыкнул, явно недовольный. «Простите, что я говорю прямо, милорды, но, боюсь, мы просто не в состоянии обороняться здесь. Если бы вы позволили мне поговорить с графом Рейкландером, возможно...» «Не выйдет!» — оборвал его Нордлинг. Фон Гелдрехт повел себя более вежливо. «Боюсь, граф очень болен из-за своих ран», — сказал он. «И его нельзя чрезмерно беспокоить. Разве это не так, графиня Эвелейн?» Блондинка, сидевшая сзади, тупо кивнула. «Да, Стюарт, именно так». Фон Гелдрехт смущенно наклонился к фон Вольгену. «Она не позволяет никому, кроме меня, видеть его», — прошептал он. «Наверное, потому что я двоюродный брат». Он пожал плечами. «Это неловкая ситуация. Пожалуйста, прошу простить». «Я понимаю», — сказал фон Вольген, переводя взгляд с Авелейна на фон Гелдрехта и Нордлинга. «Я не знал, что его раны настолько тяжелы. Простите меня». «В этом наша вина, что мы не сказали вам раньше». Фон Гелдрехт повернулся к офицерам и снова повысил голос. «Но граф был непреклонен. Он сказал, что не имеет значения, что мы не в полной силе. Это родовое поместье принца Фрейкланда. Это семейный дом Карла Франца. Это восточный бастион Рейкланда. Как по стратегическим, так и по символическим причинам он не должен пасть». «Тогда вопрос», — сказал генерал Нордлинг, — «не в том, должны ли мы защищать замок, а в том, как. Я отправил 10 почтовых голубей, чтобы быть уверенным, что один из них дойдет до Альтдорфа. Как только сообщение будет получено, потребуется не менее 6 дней, чтобы силы подмоги прибыли сюда, если только удастся их быстро собрать. Посему мы должны готовиться продержаться неделю или больше». Он кивнул фон Гелдрихту. «Лорд-наместник сказал мне, что у нас достаточно еды и пресной воды на 3 месяца осады. Теперь я хотел бы услышать от каждого из вас о состоянии ваших сил, людях, припасах, оружии». Он повернулся к фон Фольгену. «Милорд, не соблаговолите ли вы начать?» Фон Фольген поморщился и прижал руку к бинтам на ребрах, затем кивнул. «У меня было около 200 рыцарей, когда я покидал бесплодные холмы», — начал он. «Я потерял более 50 из-за изматывающих атак по пути и еще больше во время сегодняшнего боя. Я не могу сказать, сколько их было, но я бы предположил, что 20 или больше убитыми и столько же раненых. Итак, возможно, 150 готовы к бою, хотя, боюсь, их экипировка на данный момент не из лучших». «Благодарю вас, милорд», — сказал Нордлинг. «Мои рыцари будут счастливы снабдить вас всем, в чем вы нуждаетесь. Цейсман?» Капитан Копейщиков прикоснулся к своему чубу рукой, на которой не хватало 2 пальцев посередине. «Как я уже сказал, генерал, 70 человек в хорошей боевой форме. Может быть, еще 20 могли бы заменить их, если бы положение стало отчаянным. Остальные...» — он показал свою изуродованную руку. «Им сейчас куда хуже, чем мне, и они больше не могут держать копье обеими руками. Однако наш комплект в хорошем состоянии. К сожалению, копий у нас больше, чем людей». Нордлинг кивнул. «Хольц!» Капитан Стрелков отдал честь. «Как вы знаете, генерал, из моих парней осталось не так много», — ответил он. «Слишком много похоронено в Гриммингхагене». Он пожал плечами. 52, считая меня, но 6 из них в больничной палатке. Наши ружья в хорошем состоянии, и у нас много пороха». Он бросил взгляд на мужчину рядом с собой, изможденного капитана артиллерии с одним белым глазом и одним голубым, с восковыми шрамами от ожогов по всей лысине. «Но капитан Вульф сказал мне...» Вульф выпрямился. Шрамы от ожогов делали его похожим на половину расплавленного демона, но говорил он как фермер из Остермарка. «У нас мало патронов, милорд», — заговорил мужчина. «Как для пушек, так и для ручного оружия. Запасы боеприпасов на севере сократились, а новая поставка из Нульна еще не поступила». «Как скоро ее ожидать?» — спросил Нордлинг. «Со дня на день», — ответил Вульф. «Но я слышал, что в последнее время они медленно выполняют заказы. Многие люди как раз сейчас хотят их пополнить». «Сколько точно у нас осталось патронов?» Вульф поджал губы. «Достаточно для нескольких небольших стычек, милорд. Но если нас попросят поддерживать постоянный темп стрельбы...» Он почесал свой покрытый шрамами подбородок. 3 часа или около того со всеми 7 пушками. Меньше для пистолетов, если все 50 парней у Хульца будут стрелять в очень быстром темпе. Может быть, 2 часа. «Это печальная новость», — ответил генерал. «А ваши гренадеры, у вас есть люди для всех 7 пушек?» «О, да», — сказал Вульф, затем скорчил гримасу. «Но, по крайней мере, хватит для 5. Но эти трупы ведь не приплывут на лодках, не так ли? Так что мы, скорее всего, можем оставить пушки на реке незаряженными». «Нам остается только надеяться», — проговорил Нордлинг и повернулся к капитану двуручного меча. «Боссендорфер?» Молодой человек резко отдал честь. «Слишком нетерпелив», — подумал Феликс. «Да, генерал», — сказал он. 30 человек в хорошей боевой форме и горят желанием служить. Наше снаряжение отполировано и находится в хорошем состоянии, а наши цвейхундеры остры». «Есть раненые?» 8, милорд», — ответил Боссендорфер. «Но быстро поправляются. Я не включил их в свой подсчет». «Спасибо вам, Боссендорфер. Вольно». Нордлинг повернулся к рыжеволосому лодочнику. «Речной страж Якель?» Мужчина отдал честь и пожевал губу, прежде чем ответить. «Вы знаете, что мы не ходили на север, генерал? Наши обязанности на реке удерживали нас здесь так же, как и стюарда фон Гелдрехта. Итак, у нас есть вся команда. Два полностью вооруженных и укомплектованных речных шлюпа, по 20 человек на каждый, и несколько яликов и баркасов, но, милорд, я должен согласиться с Цейсманом и Хульцем. Нет никакого смысла оставаться здесь. Мы ни за что так долго не продержимся. Мы должны отступить». Он непроизвольно сделал шаг вперед. «Пожалуйста, позволь мне и моим людям отплыть в Надьягард и подготовить все к вашему приезду. Мы будем...» «Нет, Якель», — вздохнул Нордлинг. «Ты никуда не пойдешь. Никто никуда не пойдет. Граф сказал свое слово». Он повернулся к последнему мужчине в группе, похожему на висельника парню с сальными каштановыми волосами, выбивающимися из-под кепки. Камзол свидетельствовал о том, что он был лесничим Нордланда, но бриджи говорили о том, что он также был офицером городской стражи Нульна. «А вы, капитан?» «Капитан...» «Капитан Дрегер, милорд», — произнес мужчина голосом, выдающим в нем уроженца трущоб Альтдорфа, а, следовательно, вряд ли он получил какую-либо часть своей униформы законным путем. «Прошу прощения, но это не входит в нашу обязанность. Мои ребята направляются домой, в старый город, и только остановились у вас на ночлег. Большое спасибо за гостеприимство, но если вам все равно, то мы снова отправимся в путь». Нордлинг уставился на него. «Мне не все равно», — ответил он. «Вы из рейкландской милиции, не так ли?» «Да», — подтвердил Дрегер. «Отряд из Альтдорфа. Лучший на Гэллоуз-Лейн». «Без сомнения», — пробормотал генерал. «Что ж, капитан Дрегер, вы все еще нужны Рейкланду. Ты остаешься. Сколько человек в вашей роте?» «Около 30», — ответил Дрегер. Его глаза расширились. «Но, милорд, нас демобилизовали в Вольфенбурге. Они отдали нам наше жалование и отправили домой. Мы...» «Не пытайся, сын мой», — сказал Цайсман. «Мы внесли свой вклад, сработает для вас не больше, чем для нас». «Этого, безусловно, не произойдет», — сказал Нордлинг. «Вы официально зачислены в армию повторно, капитан. И не бойтесь», — добавил он, когда Дрегер снова начал жаловаться. «Вам заплатят». «Лучше дайте нам уйти, чем платите», — пробормотал Дрегер и скрестил руки на груди. Нордлинг проигнорировал его и задумчиво погладил свою черную бороду. «Ну что ж», — сказал он, — «вместе с рыцарями графа, по крайней мере с теми, кто в хорошей боевой форме, у нас примерно 500 человек, а когда все фермеры-арендаторы будут привлечены с земель графа, у нас будет еще 500 или около того лучников, чтобы пополнить наши ряды. Итого получится ровно 1000». «Против в 10 раз большего числа», — с горечью добавил Якель. Нордлинг устремил на него суровый взгляд. «Хватит, речной страж. Стены замка Рейкгард так и не были взяты. Я абсолютно уверен, что мы выживем». Он повернулся и оглядел остальных. «Итак, есть еще какие-нибудь вопросы? Может, возражения?» Никто ничего не сказал. «Очень хорошо», — подытожил он. «Управляющий фон Гелдрехт примет предоставленную вами информацию и проконсультируется с графом относительно стратегии. Тем временем вы проинформируете своих людей о нашей ситуации и подготовитесь к неминуемой атаке, понятно?» Все мужчины пробормотали что-то в знак согласия. «Очень хорошо», — повторил Нордлинг, затем отсалютовал остальным. «Вы свободны. Да здравствует император, и пусть Сигмар защитит всех нас». «Да здравствует Сигмар защищающий». Послышался ответный шепот, и мужчины начали переговариваться между собой, направляясь к двери. Феликс наблюдал за ними, выходя следом. За исключением речного стража Якеля и капитана милиции Дрегера, он считал, что оборона замка похожа в надежных руках. Боссендорфер был молод и полон огня, а фон Гелдрехт был напыщенным ослом, но он всего лишь присматривал за лавками. Все остальные казались твердыми, закаленными людьми. «Герр Ягер!» произнес грубый голос у него за спиной. Феликс обернулся. Фон Вольген, прихрамывая, подошел к нему сзади. «Милорд?» — осторожно переспросил Феликс. Фон Вольген прочитал выражение его лица и смущенно нахмурился. «Я... «Я хотел извиниться», — сказал он. «Я отвратительно обращался с вами и вашими друзьями во время нашего путешествия сюда. Я считаю верховенство закона священным превыше всего и делаю все возможное, чтобы жить в соответствии с ним. Но смерть моего сына на какое-то время вывела меня из себя, и я позволил гневу править вместо логики. Пожалуйста, простите меня за оплошность». Феликс удивленно моргнул. Грубоватые манеры лорда не подготовили его к такой речи. Он наклонил голову. «Я понимаю, милорд. Должно быть, это был сильный шок. Но вы поклялись убить не меня. Вам также следует поговорить с истребителями». «Я так и сделаю», — ответил он. «И я благодарю вас за ваше понимание». С этими словами он поклонился и вышел через дверь храма во внутренний двор. Феликс ошеломленно смотрел ему вслед. Он ожидал, что бульдог будет вести себя как бульдог. Странно, что он все-таки дворянин. Когда он направился вслед за фон Вольгеном к выходу, то услышал голоса позади себя и оглянулся. Авелейн Рейкландер стояла на коленях перед алтарем, склонив голову к молоту, в то время как сестра Виллентруда встала позади нее. «Графиня», — прошептала сестра, — «вы уверены, что не хотите, чтобы я посмотрела на вашего мужа? Шалье, как известно, творит чудеса». Графиня закончила свою молитву и встала, качая головой. «Спасибо вам, сестра Виллентруда. Но моему мужу не нужно ничего, кроме отдыха и умиротворения. Он поправится». Сестра выглядела сомневающейся, но только склонила голову, когда графиня повернулась к двери. Феликс тоже повернул и поспешил к выходу, не желая, чтобы они застукали его за подслушиванием, а также задаваясь вопросом, какие именно раны граф получил на севере. «Вы можете остановиться в любой пустой комнате, какую найдете», — сказал капитан Цайсман, передавая Феликсу и Кэт миски с тушеным мясом из столовой. «А там полно пустых мест. Большинство бывших жильцов сейчас спят в земле к северу от Гриммен-Хагена». Он великодушно махнул рукой. «Займите несколько рыцарских комнат. Ты же не хочешь спать с такими, как мы? Все мы грязные крестьяне». Это вызвало смех у его людей, также стоявших в очереди. Они находились в похожей на пещеру подземной столовой всего лишь в одном из многочисленных помещений лабиринтообразного подземелья, в котором еще находились казармы, кладовые, кухни и мастерские, а также приемные Таубера и Шелианское святилище. В столовой было шумно от сотен разговоров и тепло от жара огромного камина в одном конце зала и кухонь в другом. «Очень великодушно с твоей стороны», — сказал Феликс. «Но разве мы не должны сначала спросить рыцарей?» Цайсман хмуро посмотрел на рыцарей, сидевших вместе за дюжиной столов в правом конце зала. «Не», — ответил он. «Они скажут «нет», только если ты попросишь. Но никто ничего не скажет, если ты просто возьмешь». Феликс ухмыльнулся. «Ну, если они это сделают, я скажу им, что это ты разрешил нам». Цайсман рассмеялся. «Так и сделай». «Снорри считает, что ваши миски слишком маленькие», — сказал Снорри, с сомнением глядя на то, что протянула ему служанка. «А вы уверены, что у вас не слишком большой живот, отец Ржавый Череп?» — спросил Роди. «Вернитесь на секундочку, если хотите», — сказал Цайсман. «У нас в замке Рейкгард всегда много продуктов». «Да», — сказал капитан артиллерии Вульф. До войны самой большой опасностью, с которой когда-либо сталкивался гарнизон замка, было растолстеть. Он усмехнулся, глядя сверху вниз на свою худощавую фигуру. «Однако пройдет некоторое время, прежде чем у нас на костях снова появится немного мяса после нашей долгой зимней прогулки». «Не беспокойтесь, капитан Вульф», — сказал Цайсман. «По крайней мере, ты будешь в безопасности от зомби. Они подумают, что ты один из них». Все рассмеялись, а затем направились к столикам. Феликс оглядел комнату, пока он, Кэт и истребители следовали за ним. Различные компании, казалось, придерживались своих. Стрелки за одним столом, копейщики за другим, речные стражи ближе всего к кухням, в то время как рыцари сидели за столами, ближайшими к правой стене. Боссендорфер, высокий молодой капитан со светлой бородой, смеялся, размахивая своими двуручными мечами за столом у камина. Все они были такими же крупными, широкоплечими парнями, как и он сам, и все они были одеты в камзолы с разрезами и чулки, а на лицах у них была самая искусная растительность, на какую они были способны. Казалось, они устроили соревнование, кто сможет плюнуть в пламя с того места, где они сидят. Фон Вольген, как знатный гость, обедал с Нордлингом и фон Гельдрахтом в их личных покоях в замке, из-за чего его 80 рыцарям Талабекланцам пришлось есть здесь, сидя сбившейся толпой в углу зала полного рейкланцев. Другие гости замка, неряшливый капитан вольной роты Дрягер и его разношерстные ополченцы, сидели, перешептываясь за столом так далеко от остальных, как только могли, и часто оглядывались через плечо. Феликс, Кэт и истребители столпились за их столом вместе с копейщиками Цайсмана, и тогда те отодвинулись в сторону, освобождая место. Они казались веселой компанией, но Феликс заметил у них изможденность и жесткость взгляда, которые он уже встречал у других солдат, возвращавшихся с боевых действий на севере. Некоторые, стоявшие по краям группы, вообще не присоединялись к шуткам и подколкам, только тупо вспоминали ужасы, происходившие за сотни миль отсюда и месяцы назад. Феликс видел и такие взгляды раньше. «Работа гномов», — сказал Готрек, глядя на сводчатый каменный потолок и накладывая ложкой рагу. «Недоделанная работа, но сложена лучше, чем человеческая куча, воздвигнутая на ней». «Рейкгард — лучший замок, созданный людьми в Империи», — сказал капитан артиллерии Вульф. «Верно, созданный человеком», — сухо сказал Роди. На это последовало несколько недовольных взглядов, но Цайсман заговорил, прежде чем ситуация стала неловкой. «Однако истребитель прав», — сказал он. «Все это здесь, внизу, было построено около 800 лет назад, в те времена, когда кипела ярость Горбарда Железного Когтя. Император Сигизмунд приказал превратить его в императорскую крепость. Его велено было переложить из фамильной резиденции принцев Рейкланда в цитадель, способную вместить 1000 солдат и прислугу, и не было никого, кому он доверял бы больше, чем гномам, чтобы выполнить эту работу. Они превратили этот маленький холм в пчелиные соты, а также построили гавань и внешние стены». «Доверили гномам спрятать все наши жилые помещения под землей», — проворчал Вульф. «А в рыцарских покоях есть окна, воздух и солнце». «Деревянные лачуги», — сказал Роди между глотками. «Они упадут, если ты в них бзднешь. Здесь ты в большей безопасности». «Вы еще не нюхали пердеж капитана Вульфа», — сказал один из артиллеристов. Все рассмеялись вместе с ним, даже Вульф, и напряжение спало. Но когда Феликс сделал глоток из своей кружки, Кэт наступила ему на ногу под столом. Он огляделся, и девушка кивнула, чтобы он наклонился к ней. Феликс нахмурился, согнулся и оглядел зал. Неужели она заметила что-то странное? Что-то было не так? «Что такое?» — прошептал он. «Мы уезжаем завтра со Снорри, да?» — спросила она. «Да». «И Цайсман говорит, что сегодня вечером у нас может быть отдельная комната?» «Да», — снова подтвердил Феликс. «Если мы захотим, пожалуйста». Его глаза расширились, когда он проследил ход ее мыслей до конца. Хотя они признались в своем влечении друг к другу несколько недель назад, в ту ночь, когда она спасла его от смерти от замерзания в Драквальде, с тех пор у них ни разу не было времени побыть наедине. Уединение на тропе было мимолетным, а погоня за зверолюдьми не особенно способствовала романтическому настроению. Беспредельный ужас, как правило, вставал на пути. Но теперь, несмотря на то, что орда нежити двигалась к ним на юг, на этот раз им не угрожала непосредственная опасность, и они не будут спать, отделенные от своих попутчиков лишь тонким полотном холста. «А, — сказал он. — Я понял». Внезапно он не смог достаточно быстро доесть свою рагу. Но хотя они практически бегом пересекли двор, который теперь заполнялся приезжавшими с отдаленных ферм графа Рейкландера людьми, когда они, наконец, нашли комнату и закрыли за собой дверь, они странно стеснялись начинать. Почти целую минуту Феликс стоял у простой и аккуратно застеленной солдатской кровати, поглаживая Кэт по волосам и плечам. «Ты передумал?» — наконец спросила Кэт. «А тебе?» — Феликс рассмеялся. «Боги, нет. Просто я боюсь, что, прождав так долго, мы, возможно, накопили такую огромную гору ожиданий, что мы, возможно, не сможем преодолеть это». Кэт застенчиво улыбнулась. Ты имеешь в виду теперь, когда мы можем, не так ли? Да, именно. Кэт пожала плечами. Что ж, есть только один способ выяснить это. И с этими словами она потянула его за воротник, пока он не наклонился к ней, затем приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его. Сначала они нерешительно приблизились друг к другу, но затем губы Кэт приоткрылись, и их языки встретились. Преисполнившись силы, Феликс прижал ее к себе, оторвав от земли, и они медленно повалились на кровать.